Глава 3. Происшествие у Митяя. Мы пересекли внутреннюю территорию крепости и вошли в нишу стены, где под каменным сводом расположен вход в отчину Митяя, содержащего клуб. Такая вот местная альма-матер благородной общественности и место для всевозможных собраний рунных вольнонаемных магов, включая суды чести. Череп, постой. Я придержал Колчака у самого входа. Что-то не так, озадачился он, но продолжить диалог мы не смогли. Ко входу подошли господа проверяющие, Дмитрий Гард и Николай Семенович, собравшиеся посетить местный клуб. Уважаемые господа одарили меня выразительными взглядами, которые в обычном мире соответствуют всем людям, лично похоронившим своих лютых врагов, или же непосредственно сейчас занимающихся этим делом. Я же ответил господам холодным выражением, без всякого намека на эмоции, позволив им беспрепятственно войти внутрь. Смог себя победить и придать этим людям образ пустоты, ну, естественно, в своем ментальном представлении. И эта ассоциативность мне помогла справиться с непреодолимым желанием тихонечко пристрелить их. Это помогло бы мне избавиться от внешних раздражителей и не париться по поводу сплетен некоторое время. Но нет, не все так просто. «Феликс, ты что-то хотел сказать или спросить?» — напомнил Череп, когда двери клуба закрылись за господами. «Ах, да, прости, сладостные представления в голову ударили». Я его слегка удивил, отчего Колчак вскинул бровь. «Подробности будут?» — проявил он дружеский интерес. «Хе!» — я усмехнулся, заметив, как Александр улыбнулся. «А то ты не догадался!» — покачал я головой. «У меня к тебе вопрос, Череп». Я резко перестал веселиться и принял образ озабоченного человека. «Ты сможешь передать своим друзьям через перевалы, чтобы они завернули Потемкину обратно?» «Ого-го! К сожалению, нет, Феликс!» — искренне посетовал Колчак и развел руками. «С твоей Потемкиной, дружище, иные полковники не рискуют связываться, а с мамой ее, Елизаветой Степановной, и генералы не совладают». Я прислушался к его словам, поняв и усвоив для себя тот факт, что теща мне досталась под стать женушке. Но вот почему я такой невезучий? Хотя такие тещи получат тех, что кирпичи на зятьев прячут за пазухами. Это, если что, сразу все выскажет и дополнительных вопросов не оставит. Жить будет проще, накосячил, так получи. И не станет властная дама действовать из-под тишка. Просто характер не позволит ей опуститься и влиять через дочку, подговаривая ее в редкой встрече выступить против мужа. «Хорошо, пойдем тогда, опрокинем по маленькой». Я смирился со своей будущей участью и открыл двери клуба. Мы вошли, и я сразу понял, что сегодня праздник какой-то. Тут присутствуют все маги-вольники, за исключением сестер Романовых, наверняка встретивших брата, но оно и понятно, семья все-таки. «Хм», — деланно хмыкнул Колчак, — «людно-то как, а, Феликс, ты не находишь?» Он нарочно заострил мое внимание на избытке благородного народа, и не только. Я увидел и Марата Козея, бывшего скупщика артефактов и мастера по пошиву, а ныне старосту темного города вместе с женой Дарьей. Они заняли места за столом с магами-вольниками из команды Черепа. Паук, Кот, Медведица, Химера и Макар-лауреат призывно помахали капитану-поручику, не забывая ухаживать за супругой Козея. Митяй, бармен и содержатель помещения клуба, снует между столиков, скучающего в одиночестве, князя Родиона Кутузова и веселящихся Сивова с Барри. Господа из службы контроля военных поставок заняты оживленным разговором с маленькой и громкой княгиней Врангель, в в компании при поддержке графини Саровской, нашей длиннокосой красавицы Серафимы. Но это и правильно, они же старые знакомые как-никак. Какой-то господин в чине полковника сидит и улыбается, откровенно пялясь на девушек. Он занял отдельный столик в самом тихом уголке зала, откуда ему всех прекрасно видно. Я вопросительно глянул на Колчака, мол, это еще что за всеобщий сбор? Это Яков Иванович, граф Старицкий, полковник из интендантского управления, пояснил Александр, подумав, что я намекаю на неизвестного. Я пожал плечами, и мы прошли в центр клубного зала, где нам уже определили столик, сервированный нехитрой снедью с парой графинов крепчайшего. Я отметил ненавистные взгляды парочки проверяющих, сидящих в противоположном углу от полковника. Дмитрий Гард и Николай Семенович ясно дали понять, что не разделяют общей радости. Кстати, причину общего сбора я тоже пока что не знаю. «Феликс, можно тебя на минутку?» Элеонора возникла рядом, словно по волшебству. «И вас, господин Колчак?» Без всяких дополнительных вводных речей девушка взяла нас черепом под руки, не позволив сесть за уготовленный стол, и провела к своему, где и усадила. Спорить с ней себе дороже, что понял и череп, никак не воспрепятствовавший мелкой княгине. Здесь я увидел то, что заставило девчат расплыться от удовольствия. Это куча всевозможных дорогих изделий с камушками, блестючками и всякими такими штучками. Украшения, подаренные Сивым и Барри, просто наполнили души девушек счастьем. Они все примеряли и не забывали спросить у гордых дарителей. «Ну, а это вам как?» Барри мялся всякий раз, а Сивый расправлял плечи. «Так тут-то всем хватит», — провозгласил здоровяк, не выдержав эмоционального всплеска. Он поставил на стол саквояж, бдренькнувший золотыми украшениями, а Сивый насупился. «И еще маленько!» Остапий нагнулся и выставил еще один дорожный саквояж, еле справившись с его весом. «Точно, говоришь, сейчас почитай, что почти все!» Он покосился на меня, а я еле заметно кивнул. «Вот вам и от господина Феликса сюрпризы, подарочки!» — добавил он и ткнул в бок Барри. Теперь они оба нагнулись под стол и вытащили еще один увесистый саквояж под аплодисменты всех присутствующих. «Благодарность вам, значится, за отношение доброе к нам со Стапием!» — скромно промямлил здоровяк и покраснел, словно красная девица на первом свидании. «Барри, Барри!» — покачала головой опечаленная Элеонора и обняла его. «Эх ты, горюшка наша луковая!» Она взяла да и чмокнула его в щеку. «Дурашка ты, большая наша! Не заради же подарков!» «Тут так и всем девушкам гарнизона!» — спохватился Остапий и, зачерпнув горсть драгоценностей, прошел к соседнему столику с озадаченными магами, где и вручил всю эту кучку обалдевшей медведице. Девушка осталась сидеть, ошалела, глядя на красивые камни в золоте, а Сивый проделал то же самое с женой Марата Козея. И вернулся гордый, сочтя первоочередную задачу одаривания женской составляющей гарнизона выполненной. «Динь-динь-динь!» — раздался звон ударов металла о стекло. «Прошу внимания, господа маги, служивые бастиона и гости нашего клуба, благородных магов-вольников!» Поднявшийся с места череп отложил вилку, который до этого стучал по фужеру с легким тонизирующим. Зал сразу наполнился тишиной. Все сконцентрировали внимание на капитане-поручике, преобразившись в вельмож, только-только вышедших с официального приема от государя-императора, или, наоборот, вошедших коному на аудиенцию. Ну, просто-таки форменный официоз, коего я еще не наблюдал в армии за все время службы. «Итак, господа», — череп обвел всех строгим взглядом, я обязан сказать то, зачем мы все тут собрались. Он посмотрел наконец-то и на меня. Члены внеочередного собрания общества благородных рунных вольно-наемных магов поручили мне засвидетельствовать изменение статуса князя Рюрика Феликса Игоревича из рода Рюриковичей, провозгласил Колчак и жестом попросил меня встать. Поздравляем с присвоением полноценного звания мага-вольника, командующего подразделением сводных охотников. Поздравляем в официальное вступление в должность командира нашей одинокой башни. Но вдруг глянул на присутствующих с интригой. В клубе поднялось недовольное роптание масс, сводившееся к тому, что череп не все сказал. Колчак улыбнулся, достал из-за голенища великолепный кортик и с размаху воткнул его в столешницу. «Чуть не забыл!» — Александр деланно развел руками. «Поздравляем с обретением нового имени Феликса Игоревича!» «Да здравствует берсерк!» — завершил он чересчур пафосно, на мой взгляд. И вот тут началась нескончаемая череда поздравлений всех сразу. Маги вскакивали и дружески похлопывали меня, обязательно предлагая выпить. Причем с каждым персонально. Я чуть не набрался, но подоспевшая Эленора что-то дала мне для снижения 10 градусов. Застолье продолжилось. «А теперь давайте вспомним, друзья, почему мы так его назвали», — продолжил Колчак, дав немного утихнуть страстям. Половина магов одобрительно закивали, типа они знают историю, а другие стихли и приготовились слушать, как и я. Я же понятия не имею, почему именно берсерком меня окрестили. «Он», — череп указал на меня, — «возглавил малочисленную группу солдат, оборонявших осажденный дом в городе по эту сторону реки. Когда все пали от клыков и магии темных исчадий, то берсерк принял удар на себя и остался победителем. Он лично убил дюжину крылатых гарпий, самых опасных демонов, пришедших из потустороннего мира. А злыдни не счесть, — завершил он ораторствовать. А у меня закралась мысль, что Колчак что-то не договаривает. Некоторые из его ближников потупились, отводя от меня глаза. Остальные смотрели как-то подозрительно, и даже тень страха промелькнула у химеры и лауреата. Я оставил пометку в памяти на предмет запытать Чукчу. У Таркашка все должен писать на камне памяти. Однако праздник продолжился, и начались плотные возлияния. Спустя некоторое время появились Романовы, присоединившиеся к нашей компании. «Ну как, Петр Николаевич?» — череп участливо обратился к князю. «Поговорил, пообщался с сестрами». «Да», — он покосился на меня, — «все в полном порядке». «Еще бы!» — его жестко прервали. Я обернулся и увидел перед собой Дмитрия Гарда, подошедшего к нам сзади, словно он убийца. Выражение состряпал еще такое, что рука сама потянулась к кобуре на голенище, где у меня хранится револьвер с обрезанным стволом и постоянно навинченным глушаком. Однако мне удалось сдержать первый порыв, связанный с неминуемой стрельбой по коленям графа. «Вы всегда подкрадываетесь со спины», — проговорил я, но он не обратил на мой вопрос никакого внимания. «Еще бы», — продолжил он, обратившись к Петру, и перевел взгляд на Анастасию. «Она любит всех твоих девочек, по-своему, разумеется. Так и некогда любил Роксану Демидову и Марфу Шуйскую». После сделанного заявления, прозвучавшего в мой адрес, все опять стихло. В зале наступила звенящая тишина. А я пока решал, с чего бы начать его убивать. С банального прострела коленей или ребра вывернуть у Васильева в мастерской. Там и цепи есть с крюками, и щипцы подходящего размера. Огонь горит постоянно, что тоже прекрасно для определенного рода занятий. Но тут я вспомнил наказ Аперкилда, и мне стало нестерпимо грустно. «Выйдем», — поинтересовался я, с безразличием в голосе. «Тут девушки», — я кивнул на онемевших благородных дам, «а у вас, граф, полон рот говна. Забрызгать их можете, когда его вновь откроете». И тут он повел себя предсказуемо для меня и неожиданно для остальных. Граф подался назад, одновременно выхватывая рунную шпагу и принимая стойку для атаки. «Ну, отец за спиной с тобой?» Я заглянул ему за спину, где никого нет. Но он предсказуемо обернулся, ведясь на мою старую уловку дворовых драк, которая срабатывает всегда. А я с чувством и с неспешной подготовкой пробил ему пинок в пах. Звякнула шпага, упавшая на пол. Руки графа потянулись к разбитым в хлам яйцам. Он согнулся и опал на колени, враз протрезвев и выпучив глаза. Рот его открылся в немом крике, а я уже прикинул, что последует дальше. Представив его голову в качестве меча, поданного мне в качестве паса, я пробил ему в челюсть. Хотел висок, но слова Перкилда вовремя вспомнил. Он рухнул, а изо рта пошла кровь. Язык прикушен, и челюсть сломана. Его напарник начал подниматься из-за столика, но мне с ним бодаться расхотелось. Кортик Колчака попался мне на глаза, и я выдернул его из столешницы. Два длинных шага с подскоком и мощным ударом всего своего тела, сконцентрированным в рукояти, я воткнул лезвие в стол, пригвоздив ладонь Семеновича. Вторым кортиком, хранящимся у меня на голенище слева, я прибил его вторую руку. Все, дело сделано. Я выдохнул немного спокойнее. Я кинул взглядом присутствующих, отыскивая остальных недовольных, пошедших на поводу подлых слухов о моих похождениях в среде благородных девушек. Таких не нашлось, или они есть, но выпендриваться передумали. На ум пришла запоздалая мысль. А что теперь мне за это все будет? «Живой гад!» — с досадой заявила Элеонора, проверившая пульс и дыхание у лежащего в отключке графа Гарда. «Феликс, а хочешь, я за Сверпом схожу? Я мигом!» — поинтересовалась княгиня на полном серьезе. «Нет, не нужно, Элечка». В дополнение к своему недовольству девушка пнула лежащего. «Это нечестный поединок», — прошипел прибитый к столу. «Да вы что?» Я развернулся, разводя руками. «А где у меня шпага?» Пришлось обернуться и всем показать ее отсутствие. «И кто вам сказал, что я должен предупредить врага о том, каким образом я намереваюсь с ним расправиться?» Я вновь подошел к столу с пригвожденным графом. «Знаешь, что мне дед с прадедом твердили постоянно?» «Это риторика, можешь не гадать, так как не догадаешься». А они мне говорили, что при защите своей жизни, в схватке или просто в драке, нужно идти к победе кратчайшим путем, презирая все правила и условности. «Будь беспощаден, рви зубами, коли глаза и отрывай уши, если понадобится, но добейся скорой победы над врагом!» Прошипел я ему прямо в лицо и встал. «Короче, господа...» Я обратился ко всем присутствующим. «Мне насрать, что они там скажут на очередном собрании благородных. Этот человек напал на безоружного и почти со спины. Я его чудом заметил, и есть тому свидетели». Я кивнул на лежащего. «Этого от стола не отлеплять», — я указал на Семеновича. «Захочет, пусть зубами кортики из столешницы вынимает. Или пусть ждет, пока его соратник очнется и поможет. Кто им окажет помощь этой ночью, мой враг. Я все сказал». Тишину никто не прервал, кроме... «А я это... Я не слышу голосов», — пробасил Барри. Я глянул в ее сторону вместе со всеми. Он стоит с двумя обрезами из двух стволок и честно держит магов черепа под прицелом. Рядом... С невозмутимым видом стоит Сивый с двумя револьверами, курки которых уже взведены. Чуть в стороне стоят Мария Романова, Родион Кутузов, Петр, Анастасия, Татьяна и Ольга Николаевна Романовы, чьи обнаженные шпаги нацелены на магов черепа и на полковника, который продолжает сидеть в своем углу и спокойно кушает. Ну а Серафима Саровская просто ковыряет кортиком кусок мяса, поглядывая на лауреата и отрицательно мотает ему головой. Мол, даже не тянись к кобурам, прирежу только за здрасте. «Что нужно ответить-то господину Феликсу?» — продолжил наседать Барри, взведя курок на одном из стволов своих обрезов. «Спокойно, господа!» — Колчак аккуратно подал голос. «Мы все поняли, так ведь?» Он обратился к своим ближникам, которые, как мне кажется, и не помышляли выступать на стороне проверяющих. «Феликс, а не пойти ли тебе попариться, а?» «Все, господа, я так понимаю, что праздник уже кончился». Я жестом попросил накидку у дожащего слуги. «Желающие продолжить гулянку?» Я покосился на вооруженную группировку своих соратников. «Пойдемте к вон им в гости!» Улыбнувшись, я поочередно кивнул в сторону Романовых и Элеоноры с Серафимой. «Там и сауна есть, и просторные апартаменты. А завтра поутру разбирать полеты будем», — завершил я и направился к выходу. «Что, прости, будем разбирать?» — пискнула Элеонора. «Пить пошли, а потом спать, если мне местечко найдется», — отмахнулся я, покорив себя в очередной раз за произнесенное незнакомое слово. Всех устроил мой нехитрый план, что вполне естественно. Мы прихватили всего того, что требовалось для нормального продолжения банкета, и пошли в мою бывшую келью, теперь являющуюся жилищем девушек. Я понял, что вечеринка удалась, когда очнулся с мутной головой в остывающей парилке на полке. А из-за чего я вскочил? А из-за криков, раздающихся снаружи. Наскоро обернувшись в простынку, я вышел. Бздынь, шварк! Над моей головой разбился графин, попавший в стену, и сразу прилетел следующий, сделанный из какого-то металла. В полутьме одинокой лампадки я встретился взглядом с моей ненаглядной, злющей и одновременно раздосадованной. Полина Николаевна Потемкина собственной персоной стоит посреди мирно спящей компании, часть которой начала просыпаться. Причем тут находятся все, кто отправился продолжать наши скромные гуляния. «Кобель! А я еще надеялась, что...» Она обессиленно опустилась в кресло, прикрыв ладонями лицо. «Не подходи!» Плечи ее задрожали, а по моему сердцу прошли сотни ножей.